Затем исключением, что случилось это днем, она вызвала такси. Ни записки, ни адреса она не оставила, и больше я никогда не видел и не слышал ее. Отец ездил со мною в Австрию, папа всегда путешествовал со мной, и часто к нам присоединялся Рафаэль, и поэтому знал не более меня, куда ушла мать и почему она это сделала. Да, вернувшись домой, мы застали дедушку посреди очередного эпизода. Бабушка плакала, сидя на лестнице, а жилец Кальвин пытался найти нужный телефонный номер. «Жилец Кальвин?» — переспрашиваете вы. «А предыдущий жилец, кажется, вы говорили, что ее звали Джеймс, его уже не было с вами?» «Наверное, он съехал годом ранее. Или двумя, я не помню». У нас было несколько разных жильцов. Как я уже говорил, нам приходилось сдавать комнаты, чтобы сводить концы с концами. — Вы помните их всех? Хотите вы знать? — Нет, не всех. Видимо, только тех, кто связан с ключевыми событиями. Кальвина я помню, потому что он присутствовал в тот день, когда я узнал об уходе матери, а Джеймса, потому что при нем все началось. — Все, спрашиваете вы? — Да. Скрипка, уроки, мисс Ор. Все. 26 августа. Каждый человек у меня ассоциируется с определенной мелодией. Когда я думаю о Розмари Ор, то вспоминаю Брамса, тот концерт, который звучал в первую нашу встречу с ней. Когда я думаю о Рафаэле, то это Мендельсон. Папа — Бах, скрипичные сонаты соль минор, а дедушка навсегда останется Паганини. Больше всего он любил 24-й каприз. Ах, какие звуки! — восхищался он. — Это совершенные звуки. — Ваша мать, — спрашиваете вы, — с каким музыкальным произведением ассоциировалась она? — Интересно. С матерью, в отличие от других людей, я не могу связать ни одно произведение. Даже не знаю, почему. Вероятно, это такая разновидность отрицания. Подавление эмоций. Не знаю. Вы психиатр. Вот вы объясните мне, в чем тут дело. Кстати, я до сих пор это делаю. Ассоциирую людей с музыкой. Например, Шерил — это рапсодия Бартока, которую мы с ним играли, когда впервые выступали вместе много лет назад. С тех пор мы больше ни разу не исполняли ее. А тогда мы были подростками еще. Американские и европейские вундеркинды вместе собирали отличную прессу, поверьте, но для меня он всегда будет Бартоком, стоит мне только подумать о нем. Так уж устроен мой мозг. И то же самое происходит с теми, кто не имеет к музыке никакого отношения. Вот возьмем, к примеру, Либби. Я рассказывал вам о Либби. Она жиличка Либби. Да, такой же жилец, как Джеймс, как Кальвин и все остальные, только она принадлежит настоящему, а не прошлому, и живет в квартире на нижнем этаже моего дома на Чалкотт-сквер. У меня не было намерения сдавать эту квартиру, пока однажды она не появилась у моих дверей с контрактом на запись, который мой агент хотел немедленно получить обратно с моей подписью.